таков, каким кажусь тебе. Кажемость всего лишь одежда, которую я ношу. С отчаянием сотканная одежда, оберегающая меня от твоих расспросов и тебя от моего безразличия. Мое «я», друг мой, обитает в доме молчания, и там оно пребудет вовек, непознанное и недосягаемое. Я не хочу, чтобы ты верил моим словам и полагался на то, что я делаю, ибо мои слова не более, как твои собственные мысли, обретшие звучание, а дела мои — твои воплощенные надежды. Когда ты говоришь, ветер веет на восток, я соглашаюсь. Да, он веет на восток. Ибо не хочу, чтобы ты знал, что разум мой обитает не на ветру, но на море. Ты не можешь понять мои мысли, рассекающие морскую гладь. Но я не хочу, чтобы ты их понимал. Я буду в море один. Когда для тебя день, мой друг, для меня ночь. Но и тогда... Я говорю о полудне, что пляшет на холмах, и о лиловой тени, скользящей по долине, ибо тебе недоступны песни моей тьмы, и не дано увидеть, как мои крылья бьются о звезды. Я рад, что ты этого не слышишь и не видишь. Я буду с ночью наедине, когда ты всходишь в свой рай, а я спускаюсь в свой ад. Даже тогда ты зовешь меня с другого края непреодолимой бездны. Мой спутник, мой товарищ. И в ответ я зову тебя. Мой товарищ, мой спутник. Ибо не хочу, чтобы ты увидел мой ад. Пламя опалит твой взор, ты задохнешься дымом. К тому же я слишком люблю свой ад, чтобы допустить тебя туда. Я буду в аду один. Ты любишь справедливость, истину и красоту. И я тебе же на пользу говорю, что любить их достойно и прекрасно. Но в душе смеюсь над твоей любовью. И все же не хочу, чтобы ты слышал мой смех. Я буду смеяться один. Мой друг, ты вовсе мне не друг. Но как мне втолковать тебе это? Мой путь отличен от твоего. Хотя мы идем вместе, рука об руку.